Исповедь. Духовник. Старайтесь очищать свои сердца, для этого-то и необходимо, кроме молитвы Иисусовой, памяти Божией, тщательная и откровенная исповедь. Духовный отец, как столб, только указывает путь, а идти надо самому. Если духовный отец будет указывать, а ученик его сам не будет двигаться, то никуда и не уйдет, а так и сгниет у этого столба. Господь Иисус Христос, молящийся в саду Гефсиманском, есть до некоторой степени образ всякому духовнику в отношении духовных чад его. Ибо и он берет на себя грехи их. Какое это великое дело! И что только ему приходится переживать! Кто в простоте сердца скажет свои согрешения с сокрушением и смиренным чувством, с желанием исправиться, тот получит прощение грехов и мир совести своей силою благодати Божией, действующей в таинстве. Надо всегда обращаться к духовнику, спрашивать его, какова воля Божия. Но его совет надо проверять Святым Писанием и святыми отцами, и если он скажет «не согласна с ними», то можно сказать ему «не могу так».